Некоторое время мы приходили в себя, а после занялись разбором собственноручно построенной баррикады. В коридор выходили с огромной осторожностью и вооружившись не только волшебными палочками, но и палочками по увесисти, и медленно, постоянно оглядываясь, двинулись по коридору в сторону большого зала, ведь там наверняка кто-то должен быть. И нам крупно повезло. Стоило свернуть за угол, как мы увидели мистера Филча. А, нарушители. Завхоз с радостной улыбкой потянулся к своей прелести. «Мистер Филч, как мы рады вас видеть!» Все трое первокурсников, вопреки здравому смыслу и ожиданиям завхоза, с радостными улыбками и слезами на глазах побежали к нему навстречу, а не в противоположную сторону, как всегда было до этого. «Вы, это чего удумали?» От увиденного картина мира Аргуса Филча дала немалую трещину. «Мы рады, что встретили вас!» Троица запыхавшихся, помятых и грязных первокурсников стояла перед завхозом, сверкая радостными улыбками, а завхоз нервно переводил дуло своего метателя с одного неправильного нарушителя на другого, ожидая от этой троицы подлянки нереальных масштабов. «Я вас сейчас отведу к профессору Снегу, чтобы он назначил вам наказание, и даже не пытайтесь сбежать. Да-да, мистер Филч, ведите, и побыстрее». Эти слова заставили уже немолодого завхоза схватиться за сердце, и если бы не бутылка особого вина, выпитая им, то директору пришлось бы срочно искать нового завхоза. До подземелья мы добрались быстро, крыс видно не было, но судя по всему мистер Филч о них знал, так как был очень нервным и держал наготове свою пушку. До покоев моего декана мы добрались тоже быстро и без проблем. Мистер Филч довольно долго, громко и настойчиво стучал, перед тем как дверь все же открылась, и оттуда выглянул очень мрачный и недовольный профессор Снег. Но это нас совершенно не беспокоило, ведь теперь с нами двое взрослых, которые в случае появления этих тварей от них и мокрого места не оставят. Что случилось? Нарушители профессор Снег бродили по школе после отбоя. Вот, привел их вам, разбирайтесь. И уже себе под нос шепотом. А мне нужно выпить, и чего-нибудь покрепче. Профессор Снег, мы наш. Я попытался рассказать о проклятой игре и о том, что с нами случилось, но профессор меня перебил. Минус 5 баллов и неделя отработок у мистера Филча, каждому. И минус балл за неопрятный вид, мистер Кинг. А теперь марш по гостиным. И захлопнул дверь прямо перед моим носом. Наверное, профессор очень сильно занят. Ты прав, Джо. Я слышал бульканье котла и какие-то странные звуки. Вот вроде и слышал что-то такое, где-то когда-то, но точно вспомнить не могу. Да какая разница, что там за звуки? Что нам делать? Идти по гостиным, пока еще баллы не сняли и отработок не дали. В гостиную я вернулся совершенно разбитым. Желание сейчас искать старосту и все рассказывать, а после уже в компании старосты идти к декану и повторять все еще раз. Возможно, после этого пришлось бы еще и к директору идти и там опять все рассказывать, и только после этого идти к проклятой игре. Так что я решил отложить это до завтра. И стоило только положить голову на подушку, как заснул. Вставать утром не хотелось категорически, ведь я не выспался совершенно, да еще и этот страшный сон про кры. Вот же, отошедшее от сна сознание напомнило, что все это было вполне реально, хоть надежда на то, что это все-таки реалистичный сон, была, но быстро исчезла, стоило посмотреть на останки мантии и карту с изображением крысы, лежащую на тумбочке. Да, карты мы поделили между собой, перед тем как разойтись по гостиным. Высидеть занятия было очень сложно, и ведь даже поговорить ни с кем, занятия у нас с Гриффиндором, да и профессорам не расскажешь. После вчерашнего, мы перед тем как разойтись договорились вместе сходить и забрать игру, а после отдать ее профессору Снегу прямо в руки. Вот только сразу пойти не вышло. Благодаря профессору у нас отработки с мистером Филчем. Правда, последний, несмотря на наши уговоры остаться с нами и никуда не уходить, слишком быстро нас покинул после того, как выдал швабры, ведра и тряпки и указал фронт работ. Давайте побыстрее закончим и вернемся в места более людные. Мне очень не нравилось, что мы втроем опять остались одни посреди пустого коридора, а то вдруг опять эти твари появятся. Да пускай. Видел, как их Джо вчера ножкой стула уделал. Видел, конечно же, и считаю, что это было просто нереально круто, но вот повторения чего не хочется. Да пусть только попробуют. Сейчас я их ух, как приложу. Джо для наглядности и придания веса своим словам достал из сумки биту загонщика. Откуда? Лукас опередил меня с этим же вопросом буквально на секунду. Одолжил у наших игроков в квиддич. Сказал, что хочу в следующем году попробоваться в команду на место загонщика, а сейчас хочу потренировать замах». И он пару раз махнул битой под штаники Мерлина. И как я сам не додумался до такого. Я тоже сожалел о том, что не сообразил раздобыть такое эффективное средство для защиты от крыс. За мытьем полов и обсуждениями случившегося я осознал, что, а чего я собственно испугался каких-то крыс-переростков. Ведь даже без волшебства мы могли их просто забить чем-то, что под руку попадется, что собственно и было сделано. Потому предложение пойти после окончания отработки и посмотреть, что там с игрой, не вызвало у меня особого протеста. Игра обнаружилась там, где мы ее вчера и оставили, на столе, на нашей базе. Глаза фигурки змея все так же, а может и еще сильнее, светились. Лукас, а может эти фигурки такие же, как карты, и их надо палочками двигать? Мысль Джо была очень даже здравой, в том смысле, что логичной, а не в том, чтобы тыкать собственной волшебной палочкой в проклятый предмет. Точно. И как я сам не додумался. Маркус, приступай. Что? А почему это я? Это тебе интересно. Вот и давай вперед действуй. А я потом смету оставшийся от тебя пепел под коврик. Для этого тебе придется этот самый коврик сюда принести. Да и веник мистер Филч тебе не доверит. Да и ты, наверное, заметил, что это символы наших факультетов. Так что, ну тут поспорить сложно. И хоть было страшно, что из-за моих действий может случиться что-то, но также было жутко любопытно. Это меня точно Лукас заразил. Но и просто так лезть к проклятой игре я не собирался. Были надеты перчатки из драконьей кожи, две пары, защитная мантия, используемая в продвинутом зельеварении, а также шляпа, ну и, конечно, кулон, подаренный дедом, который мог отразить проклятие или сильно его ослабить. Только после этого я протянул свою палочку и коснулся ее кончиком головы фигурки змея. Как только палочка коснулась головы фигурки, та засветилась серебряным светом, и из нее вышел огромный призрачный змей, который занял треть всего класса. Я один из четырех с духов-хранителей Стравгаха, хитрый змей, приветствую с вас, избранный с, сказанное призраком огромный змей или кто он там, мы осознали только когда были уже на полпути к большому залу. Стоп, из-за крика Лукаса мы с Джо чуть не навернулись. Что, чего орешь? Да потому, что понял, что убегать нам не надо. Но, следующие полчаса мы обсуждали увиденное и услышанное. Лукас настаивал на том, что нам надо вернуться, и аргументировал это тем, что змей нам ничего сразу не сделал, да и даже не попытался за нами гнаться. Да и его слова вызывали немалые интересы у меня тоже. И я позволил себя уговорить. В класс мы заглянули очень осторожно, готовые сорваться, бежать со всех ног, куда подальше отсюда. Змей все так же висел в воздухе, заняв треть класса. Кончик его хвоста выходил из фигурки, стоящей на доске. Первым в класс вошел Лукас. Он сам настаивал на том, чтобы проверить, все ли будет нормально. Да-да, просто этот помешанный первым хотел рассмотреть эту непонятную и проклятую вещь. Зе, здравствуй, хитрый змей. Я Лукас Питерс, учусь на факультете Коктеврон. Приветствую с тебя, избранный с. Хочешь ли ты, чтобы я поделился с тобой своей мудростью и поведал из истории? Да, хочу. Задолго до начала тримудрого турнира. Ну да, до него еще почти 3 года. Можно сказать, вечность, по мнению 11-летних пацанов. Так что все честно. Великие и могущественные маги, пусть кто-то рискнет утверждать обратное, в морду хомяка и неведомой хрени, создали Стравгах, как испытание и средство получения силы и богатств. Так было задумано и так было до недавнего времени. Один из студентов факультета под символом моего собрата сломал вместилище сути златожопого льва. За сие деяние его постигла страшная кара. Да-да, пару дней назад хрень думал над тем, как бы не дать тестерам-испытателям использовать фигурку льва, чтобы точно никого с Гриффиндора не подтянули, и решил просто сломать, за что получил по щам от хомяка, который возмущался порчей дорогого арта, и тем, что можно было заменить его дешевой поделкой, а не ломать оригинал. Так что да, студент одного факультета сломал фигурку и получил за это. Я с Джо, стоя в дверях, слушал историю, рассказываемую хитрым змеем, осознавая, что то, что мы нашли, не является проклятой вещью, а является реликвией, оставленной нам самими основателями. В какой-то момент змей закончил свой рассказ и взглянул прямо на меня. Удачливый избранный, отмеченный символом, изображающим меня, подойди и получи свою награду. Змей обратился ко мне, и мне, подталкиваемому Джо, к призывно машущему Лукасу, ничего не оставалось, как подойти ближе к доске. Прими этот дар удачи. Глаза духа вспыхнули зеленым светом, одновременно с ним сверкнул и камень в центре доски, и над ним появилась карта, которая висела в нескольких дюймах над доской, медленно вращаясь по часовой стрелке. На самой карте было изображено серебряное кольцо с синим камнем. Называлось оно «Малая молниеносная длань». Оно имело две звезды, первый уровень, а тип был магический артефакт. Описание говорило о том, что владелец кольца может три раза за сутки мгновенно швырнуть молнию в цель. Не знаю, что на меня нашло, но я прикоснулся палочкой к карте, которая с хлопком и облачком дыма исчезла, оставив после себя кольцо, которое я тут же надел на палец. Оно тут же подстроилось под меня, после чего я направил сжатый кулак с кольцом так, чтобы камень на кольце смотрел на старую парту и подумал о том, что хочу, чтобы молния ударила в парту. И тут же с моей руки сорвалась молния, которая разнесла парту в труху. Я неверяще посмотрел на свою руку с кольцом, перевел взгляд на друзей, которые стояли с открытыми ртами, а после на парту. После секундной заминки я направил руку на другую парту и, получив тот же результат, повторил свои действия. И горел желанием сделать так еще не один раз, но вот только ничего не вышло, заряды в кольце на сегодня закончились. А вот если бы кое-кто не упирался и подошел к игре, то нам бы не пришлось бегать от тех крыс. Лукас был совершенно прав. С этим кольцом я бы от этих тварей и пепла не оставил. А нам можно такие же? Джо обратился к мудрому змею. Нет, это был приз. Каждый день, каждый может бросить кости один раз на удачу. Если выпадет число этого дня, то счастливчик получит приз. Вчера был день хитрого змея, и выигрышной комбинацией были глаза змеи, выброшенные тем, кто под знаком, изображающим меня. А если бы, например, я выбросил глаза змеи? Лукас постарался получить как можно больше информации об этом, и о том, какое число или комбинация считается выигрышной, должен был поведать Златожопый Лев. Также он мог поведать об особых местах, событиях и многом другом, что могло появиться в Стравгахе. В голосе змея, когда он произносил прозвище, слышалась немалая издевка. Кажется, он с духом Гриффиндора не ладит. Джо наклонился и тихо прошептал на ухо Лукасу свои выводы. Ага, прям как гриффиндорцы со слизеринцами. Лукас был полностью согласен с выводами Джо. Простите, а можете рассказать нам об этих картах? Я тоже решил узнать побольше. Теперь, когда выяснилось, что игра не проклята, мне было тоже очень любопытно узнать о картах, да и обо всем, чем только можно. Нет, о картах вам может поведать мудрый петух. Орел я. Фигурка орла также превратилась в огромного духа, вытесняя змея обратно в фигурку. КХМ. Я один из четырех духов-хранителей Стравгаха. Мудрый орел, приветствую вас, избранные. Желаете ли вы узнать о тайнах и могуществе карт? Мудрый орел внимательно и ожидающе смотрел на нас своими светящимся синим глазами. И, конечно же, мы желали узнать о картах. Рассказ занял довольно много времени. Оказалось, что есть 8 видов карт. С монстрами все просто и сложно одновременно. После того, как повергнешь монстра, от него остается его карта, которую потом можно использовать по-разному. Например, как дополнение к карте призыва или для улучшения своих личных карт, о получении которых нам должен будет рассказать трудолюбивый барсук, а также еще чего-то дать нам важного. По остальным мудрый орел рассказал нам только общие сведения, но сказал, чтобы по вопросам, связанным с картами, мы всегда обращались к нему. Следом мы вызвали трудолюбивого барсука. Для этого Джо дотронулся палочкой до фигурки на доске. Я один из четырех духов-хранителей Стравгаха. Трудолюбивый барсук, приветствую вас, избранные. Желаете ли вы узнать, как получить личные карты, а также согласны ли вы получить благословение и защиту духов Стравгаха? Да, желаем, сказали мы все втроем хором. Для начала вам нужно повергнуть каждому по одному монстру. Подойдет любой, даже первого ранга с первым уровнем. После вы должны принести мне карту монстра и вложить ее вон в тот слот. Мы слушали барсука, и наше настроение с каждым словом улучшалось, ведь у нас как раз было три карты с крысами. У нас есть. Мы ответили опять хором, но вот карты достали уже не так синхронно. О, отлично. Подойдите по одному и вставьте карту в слот приема. Барсук с гордостью смотрел на нас и кивал своей головой в знак одобрения. Первым пошел, естественно, Лукас. Он просто аппарировал к доске и вставил карту в слот. Стоило ему это сделать, как глаза всех трех фигурок засветились, а камень в центре доски начал мерцать. Но через минуту все прекратилось, и из другого слота вылезла карта. Она отличалась от той, которую он засунул в другой. Во-первых, на ней было имя Лукаса и его колдография, правда, не двигающаяся. Во-вторых, там не было ни указания уровня, ни звездочек. А в-третьих, в поле, где было описание, был значок открытой двери и значок игральной карты. Когда мы все получили свои карты, которые отличались только именами и фотографиями, мы обратились к духу трудолюбивого барсука. Трудолюбивый барсук, а что означают эти значки? Лукас обратился к духу и указал на интересующие его знаки на карте. Первый – это возможность попасть в Стравгах. Для этого надо приложить палочку к этому символу, подать энергию и сказать «вход», после приложить карту к стене перед поворотом, а после пройти за угол. Второй – это хранилище для полученных вами карт. Сейчас оно пусто, но может вместить 10 любых карт. А что с улучшением? Побеждая монстров и принося их карты сюда, вы можете использовать их для улучшения своей личной карты. Можно улучшить уже имеющиеся символы, кроме входа. У вас на данный момент это хранилище карт. При улучшении его объем увеличится и будет вмещать больше карт. Также можно выбрать и начертать на вашей карте и другие символы. Перед нами в воздухе зажглись огоньки, которые приняли форму различных символов. Но будьте мудры и осторожны в выборе, ведь даже самая развитая карта может вместить всего 10 символов. Выберите именно те, которые будут вам полезны. А что насчет благословения и защиты? Лукас и об этих словах духа не забыл. Каждый, кто пройдет первое испытание и получит карту монстра, а после обменяет ее на личную карту, сможет получить благословение и защиту хранителей. Она будет заключаться в том, что вам будет даровано 3 шанса. 3 раза, если вы погибнете в стенах Стравгаха, вы вернетесь к жизни. Мы все стояли, как громом пораженные, пытаясь осознать и принять сказанное духом. Меня очень напугала мысль о том, что мы можем там умереть, и судя по лицам друзей, их тоже. Но вот новость о том, что мы сможем 3 раза вернуться к жизни. Одна мысль об этом не укладывалась в голове, ведь это невозможно. Но я решил прояснить один интересующий меня момент. Трудолюбивый барсук, а если я не желаю участвовать в этом испытании? ХМ, об этом лучше спросить хитрого змея. Он сведущ в подобных вопросах. Фигура духа моментально втянулась обратно в фигурку, а из фигурки змея появился его дух. Я слышал твой вопрос, избранный. После того, как вы начали, пути назад нет. Так или иначе вы будете оказываться в Стравгахе, даже не используя вход. Да и даже не найди вы Стравгах, он бы сам активировался, так как время пришло. Вы, конечно, можете сломать наши фигурки и тем самым остановить это на какое-то время, но после это произойдет все равно, но нас не будет для того, чтобы объяснить, направить и защитить в меру сил. До того, как четвертая фигура была сломана, избранные могли получить больше знаний и на одну попытку больше. Но решать вам. Змей умолк и смотрел на нас в ожидании. А я, как и остальные, задумался. Даже если сломаем фигурки, мы все равно будем перемещаться в этот Стравгах. Лукас с Джо, прогуляв урок, выяснили, что то место, где мы сражались с крысами, не совсем Хогвартс. Класс, в котором мы устроили баррикаду, тут был точно таким, каким был до того момента, как мы в него забежали. Не было баррикады, не было поврежденной двери, вообще никаких следов того, что кто-то туда заходил последние лет 100. Конечно, по словам духа, это даст какое-то время, но вот вопрос: сколько? День, неделя, месяц, год, это неизвестно, а потому торопиться было нельзя. Остальные также пришли к подобным выводам, о чем и поведали духу. Тот одобрил наше решение хорошенько все обдумать, а после решать, что делать дальше. Игру мы хорошо спрятали на нашей базе. Этой ночью я смог заснуть, только выпив специальное зелье. А вот на следующие 3 дня мы поселились в библиотеке. Мы искали всю возможную информацию о Стравгахе, Тремудром турнире и о каких-то случаях в прошлом. И результаты были. Джо выяснил, что проводить Тремудрый турнир начали более чем 800 лет назад. В нем использовали некий кубок огня, который заключал магический контракт с участниками, и они вне зависимости от желания должны были участвовать. Также была информация о очень высокой смертности среди участников этого турнира. На последнем так вообще все 3 погибли. А вот награда, которую обещали победителю, вызывала большие сомнения. Вечная слава, я вот честно не знаю имени ни одного из победителей того турнира, как и мои друзья, сокурсники, старшие ребята и даже профессора. А про Стравгах найти ничего не получилось. Но Лукас понял, что Стравгах – это Хогвартс наоборот, или же его зеркальное отражение. Мне же удалось откопать информацию о неком инциденте, случившемся 50 лет назад. Тогда по загадочным причинам погибла ученица. Мне пришлось очень много и долго расспрашивать всех, чтобы узнать хоть что-то. Благо Узумаки был известен как тот, кто слишком много знает и, если вежливо спросить и отблагодарить, может сильно помочь. Именно от него я узнал, что тогда погибла Миртл Элизабет Уоррен, ныне известная, как Плакса Миртл, привидение в туалете для девочек на втором этаже. Мы после ходили посмотреть на нее, и я просто уверен, что эта истеричка сломала фигурку и попыталась утопить игру в озере. Ну и то, что наказание, постигшее ее за это, смерть. И приняла она ее не от духов, а от рук одного гриффиндорца, который, между прочим, сейчас работает у нас лесничим, и его называют простофилий. Да только очень хитрый и расчетливый волшебник мог использовать для убийства монстра. И если бы не тогдашний староста, учившийся на моем факультете, ему бы все сошло с рук. И я даже понимаю мотивы Хагрида. Как нам рассказывал мудрый орел, есть карты призыва. С их помощью можно получить себе любого из побежденных монстров. А из-за этой Миртл Хагрид, как гриффиндорец, потерял возможность участвовать в испытании и получить ценные призы в виде кучи жутких, опасных, кровожадных монстров. Лукас же пришел к выводам, что мы уже заключили контракт с игрой, начав играть, и если не будем, то можем не только разделить судьбу Миртл в худшем случае, но и сильно подставить всех остальных. С прошлого раза прошло 50 лет, но тогда сломали только одну фигурку, может срок будет в 3 раза большим, а может и наоборот. А может, если сломать все 4 фигурки духов-хранителей, Стравгах сольется с Хогвартсом, и все монстры, которые сейчас там, окажутся здесь, или вообще все взорвется. К таким выводам Лукас пришел после того, как все эти дни ходил к духам и задавал им разные вопросы. Так что с огромной вероятностью, если мы сломаем фигурки или будем стараться не попадать в Стравгах, он соединится с Хогвартсом, и тогда все монстры, что сейчас удерживаются в определенных местах, появятся в Хогвартсе уже ничем не сдерживаемые. После всего этого мы собрались за пределами замка, чтобы все обсудить и принять решение о том, что нам делать дальше. Я, честно говоря, склонялся к тому, чтобы помочь духам. Ведь помимо того, что мы будем героями, спасшими весь волшебный мир, так и получим не какую-то там эфемерную вечную славу, от которой не останется и следа уже через несколько лет, а кое-что более ценное и материальное, наподобие моего кольца. О последнем я уже писал деду, но рассказал, что прочитал о таком в книге, и дед ответил, что это наверняка очень ценный и редкий артефакт. Так что я был за то, чтобы помочь, о чем и сказал своим друзьям. Лукас тоже принял такое же решение, и в этом никто не сомневался. Он просто слюной капал на мое кольцо и очень хотел увидеть и исследовать другие невероятные вещи, которые мы точно сможем получить или найти там. Джо тоже был согласен рискнуть, и причины у него были намного более мрачные, чем у нас. 2 года назад у него умер отец, а до этого вся родня полегла от драконьей оспы. Но оказалось, что отец оставил после себя кучу долгов. Джо надеялся на то, что он сможет раздобыть там денег, чтобы вернуть, если не все, то хотя бы часть. Как нам поведал Лукас, узнавший у духа и о картах с кнотами, с более сильных монстров будут карты с галлеонами, и их там может быть не 1 или 2, а 100 или даже 1000. Также мы решили ничего не рассказывать профессорам, деканам и директору, так как тогда у нас бы просто отобрали доску, а испытание бы осталось. Ранним утром первого выходного дня мы все собрались на нашей базе, где была спрятана доска. Лукас торжественно достал ее из кучи хлама в углу и водрузил на единственную целую парту в этом заброшенном классе, и прикоснулся своей палочкой к фигурке трудолюбивого барсука. «Приветствую вас, избранные. Какое решение вы приняли?» Дух переводил свой внимательный взгляд от одного парня к другому. «Мы решили помочь, и мы готовы принять благословение духов». Лукас вышел вперед и озвучил принятое нами решение. «Похвально. А теперь по очереди подойдите и положите руку на священный камень, и произнесите слова: «Я вверяю свое тело и душу в руки создателей Стравгаха, дабы получить взамен 3 шанса на возрождение в случае моей смерти в Стравгахе». Первым пошел Лукас. После того, как он положил руку на камень и произнес слова, на его запястье появились 3 маленьких красных сердечка, которые, судя по всему, означали эти самые шансы. Следующим был Джо и последним я. Духи были очень обрадованы нашей отвагой, решимостью и желанием помочь, что после Плаксы Миртл неудивительно, что выдали нам кое-какие вещи. Много они дать не могли, но даже так эти вещи нам очень пригодятся. Каждый из нас получил по карте с дубинкой, очень похожей на биты игроков в квиддич, а также по две карты с изображением флаконов с красной жидкостью и надписью «Малое зелье лечения». С учетом моего кольца мы быстренько разберемся с этой крысиной королевой и вообще всеми крысами. Ну, вход, Гриффиндор, спальня для мальчиков, Дин Томас и Симус Финниган. Симус, ты что делаешь? Да мне лень идти выливать, и не в окно же выплескивать. Но это же растение Наруто. Да ничего этому сорняку не будет, Дин. Я видел, чем его Наруто поливает. Меня от одного запаха вырубило, а на утро кружилась и болела голова. А еще я обнаружил проплавленный камень пола рядом с каткой с этим. Так что от пары кружек чая этому сорняку ничего не будет. Но ты же только пол кружки вылил. Так мне и вчера лень было идти, да и завтра тоже может быть лень. Смотри, чтобы Наруто не узнал, а то будешь как Фред и Джордж, все проверять на наличие лишних добавок. Да ладно тебе, да и Невиллу не попадись на глаза, ему этот сорняк тоже интересен. А вот это уже серьезно. Я же не Поттер, чтобы меня в отдельную комнату отселили. Думаешь, их это спасет? Не знаю. Слушай, кажется, Невилл идет. Валим в библиотеку, лучше пошли на тренировки команд по квиддичу посмотрим. Давай. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Если не сложно оцените, https://fitsboek.net/request/497187, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560030618. https://gimmavrik2012/filiswordpress/som2014/08/imac1016/jpg. Примерный вид игры. Примерный вид карт. https://edsky.kpk8/sbft.kev. https://edsky.bgq.sg6/edvborg. https://edsky.0nrs5r9n3tova. https://edsky9w8xk09efa. Глава 25. Мелкие меня порадовали, даже скупую слезу пустил от наплыва ностальгии. Как же я в свое время с этими крысами намучился. Этим-то намного легче. Во-первых, им причиталось по одной крысе на рыло. Во-вторых, эти мобы были намного тупее и медлительнее своих природных прототипов. В-третьих, силы у них было поменьше. Да и чего там, мобы были тупы как пробки. Но все же это начальные слабые мобы, победа над которыми должна была подстегнуть желание влезть в это приключение по самые уши. Вот натрави я на них скелетов, то хрена с два они бы вообще близко подошли к игре. А так, после непродолжительного поиска информации и очень забавных выводов на ее основе, они решили поучаствовать в приключении. Да и было видно, что от таких слов, как «избранные» и «великая награда», глаза у них блестели неподдельным энтузиазмом. Первый их заход в игру был весьма успешен. Дух Стравгаха натравливал на них максимум по 3 первоуровневых крысы за раз, да и промежутки между нападениями делал приличные. Конечно, пацан с факультета змеек не показал мастер-класс, как хотел, и 2 из 3 зарядов колечка ушли в молоко. Зато Пуффендуец показал себя очень даже ничего, одну крысу он завалил в прыжке, когда та кинулась на упавшего после неудачного замаха когтевранца. В общей сложности они убили в тот день 11 крыс, после чего покинули игру, и весь следующий день ходили жутко довольные и гордые. Ну да, они же герои и хранят великую тайну. Но меня они порадовали тем, что с того дня поселились в библиотеке и докапывались до старших с просьбами типа «научи крутому заклинанию». Но они все же не справлялись с объемами, хотя хрена с два они бы справились, так как я все равно повысил бы количество крыс, но они даже предварительную планку пока не могли преодолеть. За день им надо было зачистить 25 крыс, тогда проход к королеве и королю становился относительно открытым. Но если не прибить нужное количество при попытке сунуться туда, все крысы сбегались на защиту королевы, да и король вступал в бой, а каждая дополнительная крыса в окружении короля делала того сильней, а посему в Стравгах попало еще несколько человек. Да, это было эпично. Парочка студентов первого курса Пуффендуя и Когтеврана улепетывала от крыс по коридору, и тут из-за угла выруливают избранные воины. Один вскидывает руку и испепеляет молнией одну крысу, другой просто размазывает ее товарку дубинкой. После такого представления парочка новичков прониклась крутостью избранных, а после того, как выслушали историю от великих духов-хранителей и поняли, что вроде как тоже могут присоединиться к великой миссии, изъявили огромное желание присоединиться к тайному обществу спасителей Стравгаха и охотников на монстров. Но включил я новичков не только потому, что эта троица вроде как не справлялась, а потому, что им уже было невмоготу хранить такой большой секрет и хотелось тупо похвастаться своими успехами, которые, между прочим, были. Все же с полтора десятка крыс они в день уверенно уничтожали, да и пару раз предпринимали попытки штурма подземелья, дабы завалить королеву крыс. Но обе оказывались очень неудачными, и они остались без лечебных зелий. Про Гермиону я тоже не забыл, да и как тут забудешь, когда она пару раз подходила и напоминала о своем долге. Ее лицо пополнило мою коллекцию снимков на несколько экземпляров. Первый – это когда она услышала, что надо прибраться у меня. Сколько недоумения на лице у нее было, а после и облегчения от того, что ничего особо сложного делать не придется. Она, видимо, в этот момент подумала обо мне очень плохо, типа у меня есть совесть, и я, как истинный джентльмен, решил назначить ей чисто символическое взыскание. Второй, это когда она увидела идеальный порядок в комнате, и, наверное, подумала обо мне еще хуже, а уж когда я указал на сундук и сказал, что для того, чтобы прибраться, нужно залезть туда. Ну и третий, когда она залезла в сундук и обнаружила там целый особняк с прилегающей территорией. Она после этого 4 раза бегала туда-сюда по лестнице, ведущей к выходу и обратно. После осознания того, что у меня в сундуке, она тут же прочла мне лекцию о технике безопасности. Ну да, у местных техник по расширению пространства были недостатки, точнее один, но очень большой. Пространства, созданные местными умельцами, имели дурную привычку схлопываться и превращать все находящееся внутри в фарш от всяких мелочей, как, например, магический выброс или еще какое заклинание, которое дестабилизировало зачарование. Именно поэтому местные используют расширение в палатках, там в случае чего лишний объем вещей просто порвет стенки и выкинет все наружу, а не в домах, где довольно прочные стены. Есть, конечно же, и исключения. Но подобные пространства уже очень сложные и дорогостоящие артефакты, очень дорогостоящие. Но местные действительно расширяли пространство, а вот то, что использовали мы с хомяком, да и то, что используется в школах пространства на Нелире, кардинально от этого отличается, так как мы привязываем область под пространство или используем мощные якоря, в которых еще и предохранители есть, не единожды продублированные. Пришлось устроить краткую лекцию на эту тему, и, судя по горящим глазам одной заучки, она с меня живьем не слезет, как-то опять двусмысленно прозвучало, пока не получит книгу по данному вопросу. Фотку момента, когда я вручил ей тряпку и ведро, в коллекцию включать не стал, она как-то слишком спокойно это восприняла, и даже заявление о том, что магию использовать нельзя, тоже. Видать, слишком часто эта троица попадала к Филчу на отработки. И подобным их уже не напугаешь. Может, для получения фотки какую-нибудь слизеринку в долги загнать и посмотреть на ее выражение лица, когда получит ведро и тряпку. Хаэма еще лучше, чтобы это была особа, как минимум с 4-го курса, и также сказать о том, что будет расплачиваться натурой, а также можно выдать перед этим костюм горничной из секс-шопа, а после вручить ведро и тряпку. Хаэм тогда надо и Гермионе подобный наряд выдать, чтобы, так сказать, не нарушать традицию. Время не стояло на месте, и, наблюдая, как все больше народа втягивается в игру, я совершенно забыл о каноне, а он не заставил себя долго ждать. Запиханный в очки горрички дух просигналил, что видит кое-что нетипичное для того, что обычно видит горричка, а именно кровавую надпись на стене и подвешенную за хвост миссис Норрис. Когда я добрался до огромного скопления народа, и как так получилось, что все 4 факультета встретились в одном коридоре. Наверное, лестницы опять начудили, моему взгляду предстала очень интересная картина, которую Колин втихаря снимал на камеру. «Это вы сделали, я знаю, это ты, я убью тебя». Филч был настроен крайне недружелюбно к золотому трио, которое застукали на месте преступления, и тыкал дулом своего метателя прямо в легендарный лоб избранного, Аргус. А вот и Дамби, как полагается, приперся в самый последний момент и спас черепушку избранного. Хотя ничего бы ему не было, все равно там сплошная кость. «Аргус, я», увидев надпись, Делькофил сделал очередную театральную паузу. «Все разойдитесь, а вы», он указал на золотое трио, «останьтесь, она не мертвая, Аргус, а под действием заклинания, в сторону, всем разойтись, срочно». Я распихал всех и добрался к кошке. Проведя осмотр, под ошарашенные взгляды всех профессоров, достал из кармана флакончик и влил его содержимое в рот кошки, которая начала на глазах оживать. «КХМ, Наруто, мальчик мой, откуда у тебя зелье из мандрагоры?» которая помогает именно от этого проклятия. Может быть, на последней фразе Делькофил понизил голос, будто рассуждает, а не обращается к кому бы то ни было или задает вопрос. Ну, попытку подставить меня перед золотым трио и Филчем засчитываем, и устроим ответную пакость. Директор, вам пора сменить очки, а лучше вообще на пенсию. Это универсальное зелье от всего, эликсир жизни. Что? Это выкрикнул не только Снег, но и Макхкошка с профессоршей травологии, Узумаки. Снег помассировал переносицу. Эликсир жизни у нас в Британии — это то, что получают с помощью философского камня, а не зелье из мандрагоры. Ну да, из этого самого камня и гоним. Ошарашенными выглядели все, а от Филча еще и огромной благодарностью перло. И вы истратили этот бесценный эликсир на кошку? У Снега даже немного дергался глаз. Конечно, это же кошка, сказал с таким видом и тоном, как будто объяснял умственно отсталому простейшую истину. Вот будь это кто другой, точно бы не стал тратить столь ценный эликсир, да и не получится больше, это был последний. Еще получится нагнать только летом. КХМ, раз все разрешилось хорошо, можете возвращаться по гостиным. Дамбице, опять же, доброй покровительственной улыбкой разрешил всем удалиться. Я сделал вид, что тоже ушел, но как только все остальные разошлись, вынырнул из тени и схватил за шкирку одного темного лорда кошачьего разлива, который наблюдал за всем происходящим из-за угла. «Твоих лап дело», и потыкал котейку носом в надпись на стене. «Лучше сознайся, чистосердечное признание не только облегчает душу, но и приговор». На мой вопрос и предложение Том замотал головой, а после перешел на шипение. Том утверждал, что это не его лап дело, да, по молодости комнату открывал в надежде нарыть там богатство и знания, оставленные одним из основателей, но там был только Василиск, которого особо использовать не получилось из-за одной дуры, откинувшей копыта по нелепой случайности. Да и вообще, нападать на миссис Норрис никак не в его планах, ведь он только смог ее завербовать, подкупив парой банок кискоса. На мой, весьма настоятельный, вопрос, откуда у него этот корм, которого в этом мире быть просто не должно, получил ответ, что Горичка написал моему клону о подарке и поинтересовался, чем можно кормить коты такой редкой породы, а то на сосиску, предложенную Роном, тот смотрел с презрением. Ну, клон и выдал, что есть особый корм, который теперь и присылает Горичке за умеренную плату, завышенную всего в два раза, совами. А вот Том при попытке силового решения вопроса с миссис Норрис натолкнулся на проблему в лице имитателя Филча, который не любил нашего местного избранного, а его кот, который еще и на его любимицу наезжать пытался, пошел довеском. Так что Том, после того как словил пару зарядов из метателя, решил победить, используя силу своего интеллекта, а именно, подкупить. Превозмогая, несколько недель он давился стащенными сосисками и прочим, отложил банки с кормом, которые и стали платой за верность самой главной кошатины в сиях Хогвартса. Макхкошка тут теперь только на третьем месте, и то чисто формально, так как все остальные кошачьи Хогвартсы ее не уважают. Именно по этой причине она не патрулирует в своей анимагической форме, может нарваться на темную от местной котобратии. Вообще, Том, после того как я собрал почти все куски его души, слил воедино и подлатал, стал более адекватным, да и кошачья тушка, вместе с материалом для восстановления недостающих кусков души, тоже влияет. Я в качестве донорского материала использовал кошака. В ходе данного эксперимента ни один кот не пострадал, разве что Том, но он вроде как уже смирился, хотя мое предложение принял и активно занимается поимкой Тревора, который все еще не уловим. Исцеление миссис Норрис имело очень бурные последствия. Как выяснилось, наше горячо любимое золотое трио совершенно не умеет держать язык за зубами. Ну, точнее, это Рончик бегал и рассказывал всем и вся, какой я мажор и сволочь. Гермиона с Горичкой этим не занимались, но, как и обычно, очень конспиративно обсуждали увиденное и услышанное. В результате к обеду следующего дня о наличии у меня в подвале дома груды философских камней знал весь Хогвартс. И как только прознали о том, что я их насыпом храню, последствия начались уже на следующий день. Слизеринцы стали со мной еще любезнее и начали набиваться в друзья, а некоторые особы со старших курсов так вообще строили глазки. Остальные факультеты от них не сильно отставали, хотя Гриффиндор, как всегда, был на последнем месте в этом неофициальном соревновании. Теперь же зелья мне в еду пытаются подмешать не только близнюки. На завтраке я в своей тарелке обнаружил такую гремучую смесь из хрен знает какого количества приворотных зелий и новых поделок от Уизли, что она могла угробить любого нормального человека. Анализ этого выдал результат, еды в зельях не обнаружено. Но использовать мою обычную тактику по возвращению подсыпанного тем, кто подсыпал, в этот раз было невозможно. Во-первых, хрен разделишь эту смесь на составляющие, чтобы каждому досталось его творение. Ну а во-вторых, если не разделять, а просто поделить, то школу закроют из-за высокой смертности среди студентов женского пола, и даже части мужского, ну и меня попробуют закрыть в местной тюрьме, на которую, кстати, следует посмотреть, все же местная достопримечательность. Интересно, туда экскурсии водят? Если нет, надо будет посоветовать ввести, как обязательный элемент образования. Думаю, после посещения этого милого местечка у многих, в будущем, рука не поднимется нарушать закон. А через день пришло послание от клона, в котором он поведал мне о том, что местные аристы, видать, нашли свои потерянные яйца и пригласили его на очередную сходку местного бомонда. И все там было очень даже культурно, хоть и немного скучновато, так как ни одна зараза даже не попыталась подлить зелье или еще какой магией воздействовать. Все пользовались только, так сказать, народными средствами, комплиментами, красноречием и прочей фигней, пытаясь очаровать моего клона. Но вот по возвращению в дом Натисовой клона ждали подарки, судя по всему, от местных аристо. Правда, сами подарки активно пытались выбраться из ловушек. Как показал допрос уже душ этих индивидов, обычные методы не работали из-за кучи клятв. Те, в попытках рассказать, откинули копыта, но у меня в подвале не только философские камни насыпом лежат, у меня там еще и легион нежити пылью покрывается, и в него входят старшие личи, которые отловили и допросили души. Естественно, заказчиками оказались различные влиятельные люди. Клон не стал принимать против них никаких действий и меня просил о том же. Его мотивы были мне понятны. Нафига гоняться и выслеживать разный сброд по грязным подворотням, когда можно сидеть в комфорте, потягивая различные коктейли, а сброд сам будет лезть на жертвенные алтари. Директор меня тоже не обошел вниманием и вызывал пару раз на сеансы мозгокомпостирования. Там он ничего особо не требовал, а разливался петь соловьем о том, как он работал с самим Фламилем, который вроде как единственным создателем философского камня считался. Я же, чтобы отделаться от его попыток вызнать все и вся, слил инфу о том, что, дескать, клан Узумаки не первую тысячу лет использует философские камни. В игре дела шли просто отлично. Уже весь первый курс трех факультетов участвовал в игре. Полумна также приняла участие. И да, именно Полумна. Никаких сокращений, уменьшений или коверканий имени до Луна. Те, кто поступал так, познавали на себе жуткое проклятие Луны посредством телепортации порции зелья резкого поноса прямо в желудок. Так что очень скоро до всех дошло, что так называть девочку опасно. Можно загадить свою репутацию, и не только, так, что отмыться будет сложно. Ну а тем альтернативно одаренным, которые решили тырить у нее вещи, я отправил духов снов, чтобы те устроили им сеанс мук совести. Воришки в своем сне проходили через классический ад, ну котлы там, сковородки и прочее. В процессе им добрым голосом говорили, что воровать нехорошо, особенно у маленьких блондинистых девочек. Для того, чтобы не палиться, приказал духам использовать чужой образ, стилизованный под классического черта. Ну там рога, хвост, копыта, красная кожа. Вот только через пару дней от Невилла не только пуффендуйцы шарахались, но и часть Коктеврона. Как выяснилось, духи с какого-то взяли именно его образ. Так что во снах воришек кунал в котел или жарил на сковородке, и все это с помощью трезубца, Невиллу. Надо будет ему на Рождество в качестве подарка трезубец подарить. Для самой Лавгуд я устроил подтасовку лотереи и выдал призы. Ну а чё, она забавная, и при моей скромной помощи выедает мозги окружающим. Одно то, что часть Хага мучилась кошмарами после просмотра фильмов про зомби-апокалипсис, уже делает ее интересной. Ведь те же змейки о приставке и игре никому не поведали. А Полумна после просмотра одного фильма очень щедро поделились со всеми желающими и не очень, и не настаивала на скорейшем возвращении девайса. Да и ни одной ей я устраивал подтасовку лотереи. Другие тоже получали арты или еще чего, чтобы у народа не пропадал азарт. Лавгуд же получила костюм. Конечно же, Сейлор Фуку. Костюмчик был типа масштабирующийся, хотя просто большая часть функции и прочего была запечатана и потом, просто по мере необходимости, получения опыта или превозмогая вражин, часть блокировок снималась. Поработал я над ним знатно. Помимо постепенного снятия ограничений существовало еще несколько, так сказать, барьеров, прорвав которые снималась значительная часть блокировок, а также менялся внешний вид. Ну там больше рюшечек, бантиков, сердечек добавлялось, цвет и фасон немного менялся, ну и тому подобное. Ну и куда без жезла с розовым сердечком в навершии. Он не только обладал возможностями стандартной волшебной палочки, но и имел несколько встроенных атак. Забавно то, что больше всего сил и времени я потратил на создание подходящих визуальных и звуковых эффектов, а не запихивание кучи плетений, накопителей и ловушек душ с душами, которые и будут источником энергии, в жезл. Теперь розовый луч серо испускает блестки, звездочки и сердечки, да еще и весело звенит, расщепляя врагов на атомы. Конечно, пулять им направо и налево каждую минуту она не сможет, все же это типа финальная атака, а потому ограничена некоторыми условиями для применения, самым главным из которых является использование этой атаки раз в неделю, ну и еще по мелочи. Конечно, когда припрет и надо будет превозмогать, можно будет пулять чаще, да и есть возможность разок-другой пальнуть мегасера. Так что, после первого же испытания луча добра народ проникся уважением к Полумне. Сейчас ее высказывания о всяких мозгошмыгах уже не воспринимаются первокурсниками трех факультетов как бред полоумный, а скорее как предупреждение о монстрах неизвестного ранга и, судя по всему, астрального ментального класса, с повышенным уровнем угрозы. Парочка парней со второго курса Гриффиндора попыталась что-то вякнуть на то, что полоумная Лавгуд носит странную одежду и вместо палочки использует какую-то фигню, да еще и всякий бред несет. Но их где-то на середине прервали перваки со Слизерина и Пуффендуя, и прервали ударами дубинок в пах. Близнюки, между прочим, решили отомстить за пострадавших членов факультета Гриффиндора и чего-то там нашутили, когда парочка направлялась к месту, откуда должна была отправиться очередная группа в Стравгах. А у этой парочки имелись арты лечения. Эффект у них был, конечно, слабый и ничего особо серьезного они вылечить не могли, но зато откат был всего 5 минут, да и помимо лечения давал заряд бодрости. А с учетом, что парни приноровились использовать их посменно, четко под счет, то бойцы первой линии получали лечение каждые 2,5 минуты. И тут хилы не появились, а перенос остальных состоялся, и это был первый раз, когда группа понесла потери. Из 10 человек трое потеряли по одной жизни, а остальных крысы, коих было очень прилично, капитально потрепали. Но несмотря на радость от того, что при выходе погибшие вернулись к жизни, все поголовно участвующие в игре перваки ну очень обиделись на Уизли. В результате им устроили темную с использованием карт проклятий, которые были совсем случайно получены за победу над четвертой волной. Да-да, Тапати выполняла квест. Каждый 21 день из подземелья идет волна вторжения крыс, насчитывающая 300 особей от 1 до 5 уровней. Первую все, можно сказать, пропустили, и первая троица занималась зачисткой первого этажа от последствий этой волны. Вторую волну лучом добра в одно личико дезинтегрировала Лавгуд. От третьей целенаправленно отбилась подготовленная группа. А вот на четвертую пошли уже с учетом прошлых ошибок. Да и с новыми артами, оружием, паре человек выпали в лотерее короткие мечи и четким планом, как победить. Но тут влезли близнюки. В те карты я по новой технологии, которую разработал хомяк, запечатал свойства своего взгляда Василиска, ослабленное, конечно, чтобы привело максимум к окаменению. Заодно протестировали технологию, которая после доработки позволит запечатывать не только заклинания или техники, но и действия и эффекты способностей. Туда можно будет запечатать даже Цукиями Мангика Шарингана, или даже высвобожденный эффект пафосного игнорирования урона. Сие было очень перспективно, ведь иметь с собой сотню карт с пафосным игнорированием урона, заряженных заранее, очень полезно для здоровья. И пускай они одноразовые, не страшно, главное то, что их наличие очень повысит как мою выживаемость, так и боевую мощь, ведь эти карты не имеют отката. Плюс со мной будут уже откатившиеся способности. Хомяк сейчас ведет этот проект в двух направлениях. Первый – это запечатывание своих способностей для дальнейшего использования. А второй – это использование в бою. Запечатывание атаки противника и последующее использование ее либо против него же, либо сохранение на потом, чтобы использовать против кого другого. Второе – понятное дело – намного сложнее и тратит на исследования и эксперименты прорву энергии и ресурсов. Но в случае успеха мы получим очень эффективное средство выдачи люлей всяким нехорошим личностям даже божественного уровня. В общем, близнюки стали первыми жертвами наследника. Дамби ходил ну очень озадаченный. Ну да, ведь выходило, что перед тем, как зыркнуть на них, Василиск этих двоих отпинал по почкам и другим важным органам. Это произошло как раз в день после матча по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином. Я снова принимал ставки на матч. Как и в прошлый раз, народ с Гриффиндора опять ставил на своих, а змеи, понятное дело, на своих. И у последних были на это основания, все же команда получила самые новые и крутые метлы, а их противники, ну кроме избранного, продолжают летать на своем убожестве. Остальные также учли новые метлы змеек и сделали соответствующие ставки. Сам матч прошел ожидаемо. Гриффиндор по полной продувал, так как они ничего не могли противопоставить команде Слизерина, которая в прошлом году их и без новых метел делала практически в сухую, а теперь и подавно. Но ситуацию полного разгрома, как обычно, предотвратил избранный. Но даже так, разница с учетом поимки золотого шарика составила всего 10 очков. И если бы не новые метлы, Малфою бы точно всыпали на орехи, за то, что профукал золотой шарик. Ну а после Горичка случайно подслушал разговор между Далькофилом и Макхкошкой, и прознал, что маглорожденные в опасности. И похрен на то, что под раздачу попали Уизли, которые вроде как чистокровные. Про них, кстати, пока молчали. Видать, на них напали из-за их семейной любви к маглам. А Золотое Трио решилось на добычу информации по наследнику. Что самое странное, план предложила Гермиона. И, честно говоря, ей, судя по всему, просто ну очень хотелось сварганить сложное зелье. А тут такой повод и два барана, которые окажут помощь в добыче ингредиентов. Ну и как подопытные после пойдут. Вообще, мне такой подход нравился. В случае чего можно все свалить на Горичку и Рончика, а с этих как с гуся вода, максимум пальчиком погрозят и отработку назначат. И вот наступил урок по зельям. Троица сидела напряженная до предела, а учитывая страдальческое лицо Снегга, Далькофил о великом плане по краже ингредиентов у ужаса подземелья в курсе, конспираторы из них аховые, и уже предупредил, что сегодня надо быть слепым, глухим и тупым. Когда Горичка закинул какую-то бурду в котел Крибайгайла, я отчетливо видел, что Снег тяжело вздохнул. После был хаос и анархия. В случившемся переполохе Гермиона проникла в кладовку, которая по счастливой случайности была не заперта и не оборудована сигнальными чарами, что бред, с учетом того, что тут уже не один год учатся близнюки, которые точно были не прочь немного раскулачить Снегга на ингредиенты, и изъяла все нужное, которое по той же счастливой случайности лежало на одной полке. А с каким видом она пробиралась вдоль стеночки к выходу из кабинета, с запихнутыми под кофту банками с ингредиентами, которые весьма сильно выпирали, да у нее на лбу было крупными буквами написано, что она чего-то сперла. Но это еще было ничего. Вот когда она уже у самого выхода наткнулась взглядом на мою довольную рожу, а после перевела взгляд на фотоаппарат в моих руках, вот тогда лицо у нее было очень эмоциональное. Ко мне Гринджер прибежала сразу же после того, как сдала все ули, то есть ингредиенты, добытые по методу тихо спиздил и ушел, называется, нашел, хотя спиздили они ни разу не тихо, ну да ладно, своим подельникам. И, что самое интересное, прибежала одна, без Рончика с Горичкой. Ну, значит, она не совсем потеряна для общества и прекрасно поняла, что если взять с собой этих двоих, то попытка договориться превратится в фарс. Горичка начнет давить на совесть и требовать, Рончик оскорблять и угрожать, и вполне может и за палочку схватиться. А уж после этого я точно сдам ее с потрохами. Наруто, я все объясню. Конечно, я все понимаю. Правда, в голосе было столько облегчения и радости, что та часть меня, которая отвечает за демоническое, да и моя расовая принадлежность тоже, зашевелилась и просто физически не могла не обломать девочку. Тяжелое детство, игрушки прибитые к полу, денег на новую и желанную книжку нет. Так многие становились на кривую дорожку. Что? Нет, я, мы взяли, украли, уточнил я, позаимствовали. Гермиона все еще не хотела сознаваться в преступлении. Гермиона, чистосердечное признание может смягчить приговор. Какой приговор? Сбилась с мысли девочка. Как это какой? Приговор Визингамота. И мягким он точно не будет. Тут ведь организация банды и предварительный сговор, с целью хищения редких ингредиентов с целью дальнейшей продажи. Мы не собирались ничего продавать, это для оборотного зелья. И откуда рецептик? В запретной секции взяли книгу по высшим зельям. И откуда разрешение? От профессора Локхарта. Значит, выходит, что ты подсунула профессору бумагу для того, чтобы он поставил автограф, а после над ней написал разрешение для посещения запретной секции. После взяла рецепт не самого разрешенного зелья, украла ингредиенты для него и собиралась его сварить. Я ничего не упустил, вид у Гринджер был мрачный, она еле себя сдерживала, чтобы не разреветься, и на мой вопрос только кивнула. Ты понимаешь, что все это тянет не на исключение и слом палочки? На мои слова она встрепенулась. А на срок в Азкабане? Не может быть, шепотом проговорила Гермиона. Для тебя очень даже может, да что там, так и будет. У тебя же фамилия не Поттер или Уизли. Это первому за такое максимум отработка светит, и лекция о том, что так поступать нехорошо, от директора, а второй все же из чистокровных, да еще и входящих в состав священных 28, да и Уизли довольно многочисленны, мало кто захочет связываться, да директор также прикроет, а вот у тебя никого, у меня есть родители, ага, есть, обычные люди, которых в магическом мире по правам приравнивают к животным или около того. Их даже не то, что не пустит на заседание суда, их даже в известность не поставит. А чтобы потом не поднимали шумиху и не нарушали статут, им вообще сотрут память, и они будут свято уверены, что у них нет детей. Нет-нет, по щекам Гермионы уже начали катиться слезы. Да-да, Гермиона, и тебе очень повезло, что все твои действия заметил я, а не Малфой, например. Так что можешь успокоиться. «Сдавать тебя я не намерен, ведь ты еще не отработала долг, а устраивать тебе побег из Азкабана раз в неделю, чтобы ты помыла полы у меня в сундуке, мне лень». Хи-хи, Гринджер немного нервно хихикнула над моими словами, принятыми за шутку. «Наивная, мне и вправду лень, спасибо, будешь должна. И еще, вот, возьми, почитай, это чтиво тебе точно будет полезно». И передал сборник законов магической Британии и еще кое-чего по мелочи. «Спасибо огромное, будешь должна еще больше». На этом я с Гринджер распрощался. В этом Талмуде она точно найдет много интересного, и может даже осознает, что в магическом мире у маглорожденных прав очень мало, а вот обязанностей хоть отбавляй. И самое смешное, что часть всей этой билиберды привнесли как раз маглорожденные, дорвавшиеся до власти. На следующий день Гермиона имела вид очень колоритный. Общая сильная бледность лица сочеталась с черными кругами под глазами, создавая неповторимую картину, которую украшал расфокусированный взгляд. Впрочем, ее глаза обрели осмысленное выражение, когда наткнулись на меня, спокойно сидящего в гостиной и раздающего счастливым студентам их выигрыши в недавнем тотализаторе. То, что Гермиона практически утащила меня в спальню для мальчиков, а после и в мой сундук, народ воспринял спокойно, хотя новая порция слухов от пары сплетниц точно пойдет, а вот остальные решили, что она просто поставила очень круглую сумму на точный счет. На последние коэффициенты были очень хорошие, но надо было точно угадать, с каким счетом будет закончен матч. Вот большинство и подумало, что Гермиона угадала, и теперь переживает, что у меня не окажется денег для выплаты выигрыша. А вообще, слухи о ней ходят не очень-то и приличные. Тот наш подслушанный разговор имел последствия для ее репутации. Правда, слухи далеко не распространялись, засев в основном на Слизерине, а вот то, что гуляло от гостиной Гриффиндора, было сплетнями и домыслами из-за того, что Гермиона бывает у меня в гостях. Просто у змеек была еще дополнительная инфа, и они были свято уверены, что в гостях она занимается всякими непотребствами. Но, тем не менее, языки они держали за зубами, и даже наоборот лучше к ней стали относиться. По крайней мере, от Малфоя так и не прозвучала канонная грязнокровка в ее адрес. Аристы решили, что я взял грязнокровку под свое крылышко, в качестве прислуги. Пара фоток Гермионы в униформе горничной просочилась в массы благодаря одному папарацци, и сие подкрепляло их веру в свои выводы. Ну и оскорблять слугу и этим нарываться на рот Узумаки, о котором слухов среди местных аристоходит ну очень много, одного того, что у нас есть философский камень, хватает для того, чтобы все аристо были со мной предельно вежливы и почтительны. Да и тот факт, что моя сестренка, заправившись приворотным, может выражением своей любви переломать немало костей, при этом игноря всю ту дрянь, которой в нее швыряли аристо, также добавляла желание быть с членами моего клана предельно вежливыми. Как только мы остались наедине, суккуб, прячущихся в кладовке, дабы окончательно не травмировать психику юной волшебницы, можно не считать, Гермиона решила начать разговор. Это ведь неправда. Вот это да. И чего другие попаданцы с ней так мучились, вдалбливая, что книги не абсолютная истина. Для этого стоило дать почитать законы, и все готово. Поконкретней, пожалуйста, а то как сознаюсь в чем-то, о чем ты даже не думала спрашивать и даже подозревать. Что? Нет, я не знаю в книге, что ты дал там ведь ошибка. Ну да, о, сколько счастья во взгляде. И называется это ошибка законодательства магической Британии. Но, да, понимаю, большинство законов там лютый бред. Но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Так что даже не пытайся, а то закончишь, как Волан-де-Морт. Что, а ты что думала? Он из природной злобности и вредности все устроил, и получив согласный кивок от Гермионы продолжил. Ошибаешься. Ему тоже много чего в законодательстве и вообще в магическом обществе не нравилось, и он решил подстроить мир под свои взгляды, но силёнок не хватило. Но как же так, да вот так, и вообще, хватит тут фигнёй страдать. Вот тебе ведро, тряпка, костюм с собой, тогда принимайся за работу, тебе полезно. Это почему? Да потому, Гермиона, что, прочитав эту книгу, ты должна была прийти к некоторым выводам и понять, что у маглорожденной, какой ты, собственно, тоже являешься, есть три пути после школы. Первый – удачно выскочить замуж. И заметь, умение драить полы тебе там также пригодится, поверь на слово, как и мытье посуды. Этим ты, кстати, тоже займешься, отрабатывая мое молчание о твоей преступной краже ингредиентов и прочем. И не перебивай. Итак, второй, остаться в магическом мире. Но, как ты могла понять из книги, большее, чем на должность уборщицы в Министерстве магии, тебе рассчитывать не придется, и то, по блату. И заметь, опять же полученные у меня умения тебе очень пригодятся, сможешь быстро подняться до старшего полотера. Ну и третий, вернуться обратно в мир обычных людей. И тут тебе опять очень пригодятся полученные у меня навыки, которые за последующие годы превратятся в дополнительную профессию уборщицы. Но, если не веришь, то спроси у родителей, когда будешь на каникулах, на какую работу может рассчитывать девушка 18 лет с 5 классами образования. И, предупреждая твой вопрос, скажу сразу, аттестатом Хогвартса в обычном мире ты можешь разве что подтереться, ну или срок в Азкабане получить, показав эту бумажку маглу, тем самым нарушая статут.